Глава 22. Кто сравнится с Павловым? Эпиграф. Правдивая история Великой Отечественной войны представляет собой фантастическую композицию из лживых мемуаров Жукова, насквозь фальшивых романов Стаднюка и фильмов Озерова. Литературный источник. Анатолий Тарас. Предисловие к книге «Дороговоз». Большой флот страны Советов. Минск. 2003 год, страница 8. Часть 1. Не имея возможности придраться к боевым делам командующего Западным фронтом генерала армии Павлова, защитники Жукова бросились на бытовуху и аморалку. Как почитаешь сочинение о поведении Павлова в быту, сразу начинаешь понимать причины поражения Западного фронта в первую неделю войны. Вот образец. Статья «Командарма арестовывал офицер ГРУ», опубликована в независимом военном обозрении 5 декабря 2003 года. Автор Михаил Ефимович Болтунов. Военный писатель, автор ряда книг по истории разведывательно-диверсионной службы. Статья рассказывает об аресте командарма первого ранга Павлова, полковником ГРУ Мамсуровым. В заголовке военный писатель Болтунов сделал две ошибки. Должность Павлова командующий Западным фронтом, воинское звание генерал армии. Болтунов упорно называет Павлова командармом первого ранга. Павлов такого звания никогда не имел. По возвращении из Испании герой Советского Союза комбриг Павлов получил воинское звание комкора и должность начальника автобронетанкового управления РККА. После зимней войны в Финляндии за успешные действия танковых войск в нечеловеческих условиях на противотанковой местности против сильного, стойкого, умного противника за решение даже теоретически нерешаемой задачи комкор Павлов был произведен в командарма второго ранга. 4 июня 1940 года в Красной армии были введены генеральские звания. В этот день постановлением Совета народных комиссаров Павлов получил воинское звание генерал-полковника танковых войск. В январе 1941 года Павлов в ходе стратегической игры на картах, действуя против Жукова, проявил завидное полководческое мастерство – и 23 февраля 1941 года был произведен в генералы армии. Об аресте какого командарма летом 1941 года нам рассказывает военный писатель Болтунов. Откуда в июне 1941 года мог появиться полковник ГРУ? Автору книг по истории разведывательно-диверсионной службы надо бы знать, что ГРУ было создано 16 февраля 1942 года. Знание предмета военным писателям ясно проглядывается не только в заголовке, но и в подзаголовках, например, в таких. В поисках штаба Белорусского округа автор сообщает, что 29 июня маршал Ворошилов отдал приказ Мамсурову арестовать командарма первого ранга Дмитрия Павлова, командарма второго ранга Владимира Климовских и командарма Николая Клыча. Но полковник ГРУ Мамсуров никак не мог разыскать штаб Белорусского округа. Неудивительно, в 1941 году такого военного округа не было. 11 июля 1940 года Белорусский особый военный округ был преобразован в Западный особый военный округ. Эта непростая смена вывески. В состав округа была включена Смоленская область, а это противоречило названию «Белорусский». Но если полковник ГРУ искал штаб Западного особого военного округа, то надо было спросить первого встречного. Любой бы и ответил «в центре Минска». И вовсе не Павлов в первые дни войны управлял округом, а Курдюмов. 21 июня 1941 года произошло разделение структур. Основная часть управления и штаба Западного особого военного округа превратилась в управление и штаб Западного фронта и была тайно переброшена на командный пункт в районе Барановичей. Там после начала войны находился Павлов. Вот там полковнику ГРУ и следовало его искать. А меньшая часть управления штаба так и осталась на месте и сохраняла прежнее название – штаб округа. Перед выездом из Москвы полковнику ГРУ следовало поинтересоваться в генеральном штабе, где находится штаб Западного фронта. Места расположения нижестоящих штабов определяют и утверждают штабы вышестоящие. В генеральном штабе должны были знать, что штабу Западного фронта надлежит находиться в районе станции Абуз-Лесна, юго-западнее Барановичей. А если его там нет, то это не вина командующего фронтом генерала армии Павлова. Начальник генерального штаба, генерал армии Жуков, якобы знал, что германский удар будет на Барановичи. И именно на пути германского танкового клина определил место для командного пункта Западного фронта. Давайте же еще раз прочитаем план генерального штаба от 15 мая 1941 года. Жуков называет этот план «Моя записка». Так вот, там указано место штаба Западного фронта – Барановичи. С одной стороны, Жуков якобы предвидел, что главный удар германской армии будет в направлении Барановичи. С другой, именно там расположил штаб Западного фронта. Но разве это не вредительство? С одной стороны, Сталин якобы с кипением и рычанием отверг план от 15 мая 1941 года. Но с другой, штаб Западного фронта так там в районе Барановичей и оказался. Точно в соответствии с планом и вопреки рычанию. Если Павлов, превысив полномочия, вывел свой командный пункт из-под удара, то это не вина, а заслуга, а винить надо некоего гения в генштабе.